большой металлической воротине, на манер той, что было в лаборатории с капсулами, только это было втрое больше. По краям от рельс уровень пола оставался неизменным, образуя возвышение, увеличивающееся по мере приближения к двери. Наверху высились ящики разного размера с китайскими иероглифами, оборудование, накрытое тентом, вилочный электропогрузчик. Похоже, затевалось наращивание производственных мощностей. Дверь, преградившая нам путь, была из неокрашенного железа с ребрами жесткости в 3-4 моих роста на высоту. Коновалов подошел к считывателю и, дождавшись полковника, провел картой. Красный светодиод сменился зеленым. Внутри массивного металла загудели электроприводы. Что-то бухнуло со звуком бильярдного шара. Мы рассредоточились по краям, когда воротина двинулась вверх, оголяя железные зубы. Из открытого проема пахнуло затхлым запахом, водой и смертью. Как только дверь приподнялась на 50 сантиметров, из-под нее вывалился труп в лохмотьях комбинезона с оторванной рукой и практически отсутствующей грудной клеткой. По мере подъема тяжелой ставни нам открывался целый вал из трупов по пояс высотой. Где-то вдалеке работал двигатель. Впереди показался луч прожектора, бьющего противоположную одну сторону, но не освещающий ничего, кроме водной глади в 10 метрах. Мы двинулись, осматривая помещение. Слева показалась полупрозрачная дверь, которая вела в надстройку, похожую на диспетчерскую башню или мостик корабля. На бесцветном пластике виднелись разводы от окровавленных ладоней. С угла надстройки нас светил еще один прожектор. Из-за своего света пространство вокруг казалось бесконечным. Сместившись в сторону от освещаемого пятачка, мы медленно продвинулись метров на 5. Когда глаза привыкли, довольно высоко над головой, я разглядел сводчатый потолок и поразился масштабом туннеля. Задрав голову, я нечаянно пнул что-то звонкое. Здоровенная гильза покатилась вниз, по уклону и исчезла в огромной луже, образовавшейся посередине. Проследив за ней фонариком, я наткнулся еще на несколько штук. Шаламов, заметив мою суету, осветил пол рядом с этим местом, и его луч наткнулся на целую россыпь. Где-то сзади щелкнул контактор, и загудели приводы двери. Зубастый ржавый зев закрывался, смяв несколько свалившихся тел. Все обернулись. Было понятно, что всем добежать не удастся. Да и какой в этом смысл? Просто сработала автоматика. Вот только полковник как-то нехорошо сощурился, глядя на выползающие из-под стены черные кляксы с вмятинами и рваными отверстиями на опускающейся двери. Где-то над головой послышался тихий шелест металла. «В укрытие!» Все бросились от двери, когда из ниши в потолке показалась спаренная авиационная пушка ГШ-23. Мгновенно прицелившись в основную массу, она зажужжала и издала короткую тираду ударным механизмом, после чего, злобно клацнув, также скрылась обратно. Повисла тишина. Одесса так и стоял, обнявшись красом, столкнувшись с ним в суматохе отступления. Я почувствовал, как задрожали руки. Наверное, в такие моменты в фильмах у героев выпадает сигарета изо рта. «Тварь!» Брест поднял одну из гильз и бросил в потолок. «Похоже, патроны кончились». «Окно!» Заорал Костин и скинул ВСС. Остальные сделали так же. «Кто там, Игорь?» «Не знаю. Кто-то спрятался за переборкой». «Попробуй открыть». Коновал достал карту и метнулся к двери. Прижавшись к стене, он провел по считывателю. «Заблокировано». Полковник манерно вставил гранату в подствольник. Юрий, пригнувшись, бросился за пандус. «Справа двое. Это мои». Костин упер в СС и, положив рядом сигарету, прицелился. Из темноты неспешно показались две скалящиеся фигуры. Голова левого резко откинулась, взметнув вверх содержимое. Правый, поворачиваясь к телу спутника, поймал свою пулю виском. «Граната!» Игорь пригнулся, убрав винтовку и нащупав лежащую на краю сигарету. Сунул ее в рот. Взрыв громким эхом отразился от стен. Мне показалось, что отражение было громче самого взрыва. Перов с Ворониным выскочили из укрытия и присели по краям от двери. Крас, запрокинув пулемет, вцепился в раскуроченную дверь, отрывая попутно куски уцелевшего пластика и отогнул ее, насколько смог. «Прижмитесь к стене!» Полковник выдернул чеку и вместе с нами подбежал к пристройке. Граната исчезла в недрах помещений. Громкий хлопок. Бойцы по одному ворвались и заняли места для прикрытия остальных. Пока остальные забегали, я, Сид и Крас прикрывали свои сектора. В этот момент на мгновение я почувствовал себя частью команды. Когда подошла моя очередь, Я хлопнул по плечу Некрасова, и он пятясь залез под отогнутый край. Остальные в цепочку стояли, приготовившись к штурму второго этажа. Очередная граната полетела в дверной проем. Яркая вспышка. Пригнувшись, используя столы как прикрытие, они влетели с отборными матюками. Хабарин сходу двумя выстрелами пристрелил оглушенного взрывом человека и следом стоящего у пульта. Последний сполз, накрывший задравшимся халатом. «Не стреляйте!» С пола поднимался взлохмаченный человек. Щурясь и кашляя, он пытался поправить съехавшие на бок очки. Перов подлетел к нему сквозь облако дыма, от души зарядил в голову, отчего тот опрокинулся через кресло и, проехав на нем пару метров, грохнулся на стол. «Сука, я тебе ноги пристрелю!» «Погоди, Сашок!» Полковник поднял кресло и, взяв за шкирки трясущегося сотрудника, рывком усадил его. Сам поставил стул и сел напротив. «Ну, давайте знакомиться». Костин тушил уже второй окурок. Мы молча сидели в углу, а остальные стояли полукругом у кресла. «Нас, видимо, долго отбирали. Меня пригласили на собеседование. Там были тесты со странными вопросами. Последний был, хочу ли я кофе. Затем по одному отвозили в пустующую высотку на краю города. Там снова обрабатывали, потом грузили и везли сюда». Он потер распухшую скулу. «Тебе угрожали?» «Да. Нам всем постоянно угрожали». «Что ты тут жертвой себя строишь?» Заорал Одесса и замахнулся. «Что это за твари? Для чего они?» «Неожиданный побочный эффект. Мы вывели средство для повышения мышечной и умственной активности. Оно разрабатывалось как допинг для солдат. Только это был не медицинский препарат, а вирус. Зараженный человек задействовал все мышечные волокна. Сосуды расширялись. Болевые рецепторы притуплялись практически до нуля. Метаболизм был диким». «И вы испытывали его на людях? Вот на этих казаках?» Хабаров указал на папки с документами. «А вы думаете, современные лекарственные препараты только на хомячках пробуют? Вы не представляете, что творится на задворках этого бизнеса. Какие страшные вещи творятся каждый день. И какие люди за этим стоят. Ты же сказал, что и мозги у них работали лучше. А эти тупые?» «Это перегоревшие. Отработанный материал. В течение 2 суток человек приобретает практически супервыносливость. Но затем мозг не справляется, устает, и многие клетки погибают. Остаются лишь инстинкты – есть, убивать». «А почему они друг друга не жрут?» «Некоторые жрут, и еще как. А у других, возможно, зрительная память. Мы и все остальные начальства, они заключенные, они очень опасны». «Мы заметили». «А эти невидимые?» «Ага». Сидящий с гордостью протянул. «Потрясающий организм. Моментально приспосабливается к меняющимся условиям. Вынослив. Сила, как у медведя. А главное, он мыслит. Настоящая боевая машина. Мы тестировали заключенных на верхнем полигоне. Места для этого тут достаточно. Но мы не учли один момент. Радиация. Вирус стремительно мутировал. Нам даже не пришлось ничего делать. Часть группы, подвергшейся радиации с поверхности, стали изменяться. Мы заметили, что они получили защитный механизм, как у хамелеона. Всем вели подкожные передатчики. Еще через пару недель видоизменился ротовой аппарат. Они научились сосать кровь и питательные жидкости жертв, дабы не церемониться с перевариванием жестких тканей. Стремительный обмен веществ и постоянная борьба с вирусом требуют огромных затрат энергии. Температура их тел очень высока. Почти 42 градуса. Белок при такой температуре начинает разрушаться, а у них нет. Правда, это наблюдалось на начальных фазах. Сейчас температура заметно снизилась. Для более подробного исследования пришла партия оборудования. Но есть еще один. Я лишь однажды видел его в капсуле. Доступ к нему строго ограничен, и я практически ничего об этом не знаю. Одни догадки». Полковник посмотрел на стоящих. «Понятно. А что здесь произошло? Почему все мертвы?» «Мы проводили тестирование охотников на поверхности. Наблюдали за ними с беспилотников. Наблюдали, как они на людей охотятся? Отвечай! Что ты голову опустил? Одесса приставила ему дуло к виску. Да, это входило в план. Поймите. Дальше голос Хабарова звучал в помещении, как станковый пулемет. Их выпускали на специальном подъемнике. Затем наблюдали. Когда приходило время возвращать их, то специально обученная группа отслеживала сигнал с воздуха и усыпляла. Но вскоре один из охотников, видимо, выработал иммунитет. Я наблюдал с камер охраны. В шлюзе он вырвался. 4 человека лишили жизни в считанные секунды. Самым страшным образом. Это был наш номер 1. Казалось, он действует по плану. Несколько охранников были застрелены шальными пулями при попытке попасть в быстро движущуюся мишень. Да и, к тому же, еще и маскирующиеся. Началась суматоха. Как он открыл клетки? Он же не настолько умен. Ученый растянул кровавую губу в усмешке. Не забывайте, это когда-то был человек, но он и не открывал. Он убил охрану на 2-м этаже, не тронув тех, кого она конвоировала. Зэки сами открыли клетки, сами вынесли себе приговор. Зараженные вырвались, и начался ад. Люди кричали и метались по коридорам в надежде найти укрытие, но они были повсюду. Так вам и надо, ублюдки. Когда закончится шторм снаружи? Понятия не имею. Для меня это такая же загадка, как и для вас. Он осмотрел нас каким-то презрением. Что-то вас маловато для захвата. Тебе, меня и одного хватит, урод. Одесса налетел на сотрудника, но Некрасов оттащил его. Полковник поднялся с кресла и пошел осматривать помещение, продолжая вести допрос. «Для кого вы их готовили?» Он взял в руки прошитый журнал и, пролистав его, бросил на панель. «Для всех, кто согласен платить». Перов, как-то грустно улыбнувшись, покачал головой. «Для всех, кто согласен платить», — повторил его слова Хабарин, осматривая полки с документами. «Послушайте, я только научный сотрудник. Я не имею отношения к торговле и...» «Сотрудник. Со-трудник. Соучастник». «Вы не знаете, как нам угрожали!» «Что это за помещение?» «Там внизу полигон. Отсюда наблюдают за испытаниями». Полковник подошел к окну с наклоненным стеклом и решеткой. «Где твое начальство?» «Все погибли. У меня не было жалости к этому человеку. Я поражался. Как легко он говорит о проводимых здесь экспериментах. Мне было ясно, что сейчас он говорит с нами, а через секунду, будь его воля, он бы запер нас в клетке и накачал какую-нибудь гадость из тех, что хранятся в здешних пробирках. Про то, что их заставляли и угрожали, он, естественно, лгал. Откуда у людей берется такое зло? О чем они думают, совершая такие поступки?» Полковник пошевелил мышь, разбудив экран. Пробежав курсором по вкладкам, он развернул одну из них. Турели. Красные иконки с надписями «Эрмет». Несколько серых, видимо, пустые. Под каждым квадратиком была цифра, указывающая количество оставшихся патронов. Щелкнув по одному из квадратов, появилось ниспадающее меню. Хабарин ткнул в одну из опций. Цифры стали меньше в размере, а рядом появился желтый патрон. В соседнем окне торчала рукоять управления прожектором в резиновом сальнике. Взявшись за нее, Хабарин осветил пространство. В противоположной стене появилась закрытая дверь с цифрой 2. Все молча наблюдали. «Что это за кнопки?» Полковник встал у панели рядом с окном. «Нижние камеры. Половина предохранителей были сдвинуты». «А этих кто выпустил?» «Они уже 3 дня там». «Освоились, стало быть». Он отвел предохранитель с кнопки и вдавил ее. Снаружи едва слышно крякнул зуммер, и знакомый женский голос вестил об открытии клетки 2. Мы с Сидом подошли к окну с приоткрытыми защитными жалюзями. Дверь в стене, освещаемая прожектором, была открыта. Мы прильнули к стеклам, глядя в черный проем. Спустя некоторое время из открывшегося хода стремительно вырвалась фигура в черном, заставив нас дрогнуть, и помчалась на луч прожектора. Чуть выше уровня окон распахнулся люк, и вниз выехал черный силуэт орудия. Пушка мгновенно захватила цель, и темный туннель осветился 5 вспышками. В помещение проникли едва слышные хлопки, и стекла слегка завибрировали. Донеслось эхо очереди. Бегущую фигуру разорвало первыми выстрелами. Остальные пули просто размазали останки по полу. Полковник освободил кнопку, и дверь закрылась. Желтый значок снаряда на экране потемнел. «Меры предосторожности», — прокомментировал сидящий полковник, прижав палец к уху. «Хорошо, встретьте нас у двери. Пошли, дружок, немножко прогуляемся». Он рывком сдернул очкарика с кресла и поволок к лестнице. Подойдя к отогнутой двери, Некрасов пошевелил заклинивший затвор, а затем с ноги зарядил по нему. Дверь, скрипнув, приоткрылась. Лужа посередине туннеля заметно уменьшилась, но было слышно, как дренажный насос все еще продолжал работать. Откуда-то из глубины раздались тошнотные звуки. Чей-то крик. «Что это?» «Возможно, пара-тройка зэков сумела укрыться от турели». Где-то совсем близко раздался грохот выстрелов, раскатившийся по всей длине туннеля, и продолжал отражаться от стен гулким эхом. Затем очередь повторилась. На стенах показались отсветы вспышек. «Да что там за херня происходит?» Полковник развернулся, и мне тоже стало любопытно. Чья-то рука обвилась вокруг моей шеи и довольно ощутимо сдавила горло. «Стоять!» Раздался визгливый голос, орущий мне прямо в ухо. Холодный ствол больно впился в висок. «Бросайте! Брось! Брось, говорю, а то пристрелю!» Хабарин посмотрел на свою пустую кобуру и злобно нахмурился. Я отсоединил рожок и, бросив его под ноги, пнул ботинком. Очкарик отошел со мной к стене. «Стой, не дергайся!» Каин начал потихоньку смещаться влево. Костин попытался прицелиться, но Лысый уделил ему особое внимание, и он положил ВСС у его ног. «Оттолкни ногой!» «Я лучше шаг назад сделаю». Ствол перед лицом резко вильнул к Перову. «Ты! Не дергайся! Все положите оружие!» «Ты не выстрелишь. Тебе ведь конец тогда». «А я могу всаживать в него по пуле». «Рационально». Пистолет уперся мне в бок. «Рискнешь проверить?» Весь мой организм сжался в эту секунду. Каин стоял неподвижно, но хитрый ублюдок постоянно менял положение и давал ему шанс на стопроцентный выстрел. Загудели механизмы двери. Белый халат не повелся, и мы сместились в угол. Дверь открылась на уровень глаз. Я представил удивление стоявших за ней. Полковник дал им знак заходить. Из-за стены показался автомат Лукашина. «Бросай!» Тут же раздалось над моим ухом. «Мажор, опусти!» Его винтовка повисла на ремне. «Я видел еще три пары ног, не пытайтесь меня провести!» Ствол еще сильнее уперся мне в ребра. Из-за угла показались ботинки. Берестин, Шаламов и Лопатюк вышли с оружием в вытянутых руках. «Эй! Меня возьми! Не трогай парня!» — крикнул Перов. «Рот закрой! Как только дверь закроется, я его отпущу! Так что без глупостей!» Мое сердце бешено колотилось. Я прикидывал, что запросто могу стать 1001-м, кого этот больной урод лишил жизни. Ворот жилета натянулся, и псих выволок меня под дверь. Свободной рукой он хлопнул по терминалу, дверь стала опускаться. Когда остальные зубы поравнялись с моей головой, он попытался усадить меня ударом по ногам, но сил, видно, не хватило. «Сел!» Я почувствовал, как он рожал руку, и толчком отправил меня под закрывающуюся дверь. Я развернулся к нему лицом. Перов бросился ко мне. Дуло метнулось в его сторону. Он поднял меня, и пятя стали отходить. Рот Лысого расползался без радостной улыбки. Он направил пистолет на меня и сощурился. Мир потерял цвета. Тело в критический момент отключает все ненужные потребители. Губы сжимаются, чтобы уберечь зубы. Веки закрывают глаза, оставляя только маленькую щель, давая возможность видеть. Да-да, лицо в такой момент съеживается, будто вы откусили большой кусок лимона. Вот оно как. Сейчас. Этот единственный обрывок мысли проскакивает в оцепеневшем сознании. Мощный удар отбросил меня на Перова, содрогнув грудную клетку, и мы, закружившись, упали. Я видел расплывчатые вспышки и искры. Кто-то стрелял под почти закрывшуюся дверь. Страх появился, когда я почувствовал, как кровь, намочив одежду, стала стекать по бокам. Тельняшка под разгрузкой стала липкой. Мне совсем не хотелось узнавать, что там, по ту сторону. Но его к монахам такой опыт. Ослепленный прожектором, я лежал на спине, пытаясь сделать вдох. Сид наклонился надо мной с испуганной рожей, отчего мне стало еще сквернее. Перов задрал свитер, чтобы осмотреть рану. В нос ударил запах спирта. Что он собрался делать? Извлекать пулю здесь, сейчас? Все так плохо? Я лежал на ледяном бетонном полу с голым пузом, когда Перов убрал складки свитера с моего лица и потряс какой-то блестящей погремушкой. Взяв меня за грудки, он рывком поднял меня с земли. «На вот, на память!» Он взял меня за руку и ложил в нее мою фляжку. «Только не кури, а то загоришься!» «Ты как?» Сид смотрел на меня, как на воскревшего. Я только мотнул головой в ответ. Согнувшись, я уперся руками в колени и сделал несколько глубоких вздохов. «Ребра вроде целы». Я посмотрел на флягу. Там, где горлышко примыкает к самой фляге, виднелась рваная вмятина. Потряс ее. Пуля забарабанила по стенкам. «Однако смотри!» Сид взял за мой АК. «В цевьё попал. Михаил Тимофеевич как-то сказал, мое оружие создано для защиты. Это, видимо, тот самый случай». Полковник виновато улыбнулся. «Он сломал замок, сука». Лопатёк с досадой пнул толстый металл. «Вот, нашли в техничке». Лукашин взял за угол ноутбук и передал его Хабарину. Полковник приоткрыл его и узнал знакомую наклейку от апельсина. Его лицо исказилось. Он явно старался не подавать вида. Похоже, это был тот же самый ноут журналиста. «Сколько на таймере?» – спросил он, не оборачиваясь. 25 минут. Но можно и отсюда подорвать. Мы в техотделе еще ящик нашли. Распределили по лабораториям». «Молодцы». Полковник стал как-то говорить отрешенно. Похоже, или обдумывал дальнейшие действия, или горевал по товарищу. А скорее всего и то, и другое. Коновалов побежал наверх. Лопатюк с Брестом занялись откручиванием крышки консоли управления дверью. «Калаш, фляжка, рок-н-ролл, твою мать! Дай огня!» Сид прикурил мою сигарету. Он, улыбаясь, смотрел на меня, явно подбирая какую-нибудь остроту. «Бывает», — произнес я с видом дохрена бывалого стрелка. «Чуть не подстрелил меня, представляешь? Я чуть в штаны не навалил. Сам труханул». Сид осмотрелся. Выпускаемый мной дым, подсвеченный прожектором, расползался над полом. Высоко над головой виднелся темный потолок. Одинаковые квадраты железобетонных плит сползали на толстые стены тоннеля, уходящего в темноту. «Застряли мы тут, походу. Не каркай». Я затушил окурок пыльным ботинком. «Нет напруги». «Я не знаю, что он там повредил, но нам отсюда ее не открыть. Отключаем таймер». Полковник повернулся к окнам надстройки. «Юрик, что там у тебя?» «Управление не отвечает. Кто-то из наших есть в туннеле?» Полковник опустил голову и посмотрел за угол. Оттуда вышел Каин. «Да, свои. Сиди пока там». Хабаров вопросительно кивнул. «Там рельсы довольно далеко. Все перегорожено контейнерами. Дальше не смотрел, пушка висит». 18 минут! Намекнул Виктор на необходимость ускоряться. «Не отключай, а то этот хмырь успеет выбраться. Хрен ему по всей морде. Коновалов, что на плане?» «На плане там, где стоит Мишка, стена». Воронин посмотрел себе под ноги. «То есть на плане этого всего нет?» «Так точно». 17! «Ладно, Витёк, дай-ка детонатор. Один он там долго не протянет». Лопатёк протянул пульт Хабарову. Полковник выдвинул довольно длинную антенну и что-то нажал. «Коновал, можно дистанционно рулить турелями?» «Нет, здесь такой возможности нет. Точнее, есть, но я не могу подключиться, только отсюда». «Тогда гаси их все и спускайся, произведем разведку». «Не устал?» — спросил я Сида. «Если честно, то устал. Ноги гудят и голова болит. Это от стресса, тут только отдых поможет. Сейчас бы чаю горячего». Я прижал ладони к лицу и потер глаза. Рожа жирная, и ногти как у бомжа. Сид потянулся и хрустнул спиной. Усталость перемешивает реальность со сном. Я много раз попадал в ситуации, когда усталость начинает прижимать к земле, изматывать. Желание веселиться пропадает, появляется сосредоточенность на деле. Движение становится экономным, будто активируется режим энергосбережения. Скоро вся эта шелуха и мелочи, вроде грязных рук и одежды, спадет. Все уходит на второй план. От человека остается только мысль и стремление. Дух. Надежда дает силы. Я понимал, что адреналин скоро перестанет действовать, и нервной системе потребуется отдых. Но когда он будет? Я даже не знаю, в какой части пути мы находимся. Насколько еще рассчитывать? Наверное, переходя эту черту, люди понимают, что игры кончились, что уже не смешно. Начинают обвинять близких и жаловаться на все подряд. Я знаю, куда ведет эта дорога. Ленька, наверное, уже свою совесть до дыр заил. Боится, что вот-вот я начну его винить во всех бедах. Нет, мое решение — это мое решение. Лицо попроще сделай. Я расправил нахмуренные брови. Из-под синей бейсболки сверкнули улыбающиеся глаза. Лицо, говорю, убавь, а то сама серьезность. Коновалов вышел из пристройки. Так, хлопцы, ничего не трогаем и не шумим. Идем вдоль стены, смотрим в оба. Я поднял свой рожок и вставил его обратно в автомат. Отряд двинулся вереницей, отбрасывая тени на серый бетон. Из темного пространства между лучами прожекторов показался старый газ с желтой вышкой. Рядом стояли пустые цинки. Я напряг зрение и старался не задеть ботинком разбросанные всюду гильзы. Слева показался приличный габаритов коридор. Его стены уходили глубоко в темноту. Под потолком, как длинный удав, был прикреплен мощный монорельс со свисающими чалками. Я услышал негромкое жужжание. «Похоже, это путь к шахте. Как раз там стоит затопленная платформа». Полковник жестами распределил Одессу и Некрасова по углам. Перо встал за толстую трубу с массивной задвижкой. Остальные, включая меня и Сида, двинулись двумя группами вдоль стен. Покатый пол начал уходить вниз. Из-за уклона туннеля лучи фонарей вскоре начали отражаться от воды, собравшейся в его конце. В нише на стене неустанно работал дренажный насос. Подойдя к самому краю, мажор осветил стены и потолок. Перед его ботинками стелилось целое подземное озеро. «Хрен с ним. Как вариант, прижмет, полезем. До платформы должно быть 200 метров», — заметил Некрасов. Позади раздались чьи-то возгласы, словно несколько обезьян сильно ссорились. Полковник сделал несколько жестов, значения которых я не знал. Все дружно выключили свои фонари. Каин обернулся к нам и прижал палец к губам. Остальные развернулись и стали медленно двигаться к выходу. Игорь осторожно просунул ствол между труб и прильнул к оптике. «Это за завалом. Отсюда не вижу». Полковник перебежал за контейнер, изрешеченный пулями. «Игорь, давай на разведку. Сашок, ты с ним. Идите вдоль стены. Крас, прикрывай тыл. Если что, возвращаемся к мостику». Полковник исчез за контейнером. Затем его тень скользнула вдоль цистерны, стоящей на остатках путей. Лукашин двигался, слегка пригнувшись и держа автомат наготове. Вокруг то и дело попадались останки изодранных тел, одежды и гильз. «Мажор, от меня на 11-4. Толкутся за тем баком. Попробуйте снять тихо. Дверь номер 3 открыта. Я не хочу выяснять, остался ли кто там». «Понял, кап». Лукаш аккуратно отстегнул липучку клапана и вновь прикрутил матовый глушитель к винтовке. «Тот контейнер в тени. Подсади меня, а сам подойди ближе. Твои те, что справа. Огонь по твоей команде. Давай». Оба, стараясь двигаться как можно тише, проскользили вдоль наваленных искусственных заграждений. Закинув винторез за спину, Коновалов ловко оттолкнулся от рук Лукашины и скрылся на крыше контейнера. Как только между кабельных катушек замелькала черная шапка, он, присев на одно колено, приготовился к стрельбе. Лукаш коротко высунулся за угол и сел, прислонившись к торчащей шпале. Двое смачно чавкали, растаскивая бесформенные куски по полу. Еще трое бессмысленно толклись вокруг остальных. Шестой рассматривал свою руку чуть поодаль. Он-то и свалился, так и не поняв, что произошло. Коновал дважды вжал спуск, и двое увлеченных трапезы клюнули в останки, столкнувшись с разбитыми черепами. Остальные легли почти одновременно. Лукашин, выйдя из укрытия, произвел контрольные выстрелы. «Хорошо. Мажор, Костин!» Сидя на углу контейнера, полковник щелкнул пальцами. «Тут берешь в ограждение. Идем, Сашок, давайте все сюда!» Полковник обогнул кучу хлама и направился к маячившему Костину. Тот присел и указал пальцем куда-то вверх. Грузовой контейнер, на котором он находился, был расположен вплотную к уложенным друг на друга товарным вагонам. Вся эта конструкция наглухо перегораживала туннель. Дальше, над вагонами, до самого потолка поднималась рабица, дополнительно укрепленная спиралью Бруно, и наваренными прутьями арматуры. Дождавшись остальных, Коновалов сбросил с контейнера конец альпинистской веревки. «Смотрите, что я нашел. Здесь система блоков. Похоже, что-то поднимали. Сетка вырезана. Тут повсюду куски проволоки со следами болтореза. Видимо, кому-то удалось проскочить». Полковник, ловко оттолкнувшись от колесной пары, зацепился за днище первого вагона и стал взбираться на баррикаду. Ухватившись за спущенную веревку, он втянул себя на коричневый пыльный бок второго вагона. Прямо посередине между двух толстых балок действительно была широкая овальная брешь в сетке. Потрогав пальцем торец проволоки и осмотрев систему веревок, он мысленно согласился с вердиктом Коновала. Над моей головой снова раздалось два щелчка. И Хабарин что-то прожестикулировал. Я мысленно укорил себя за незнание этого способа общения. Одесса пихнул меня в спину и обезьяньими кривлениями объяснил, что мне нужно забраться наверх. Но если я буду шуметь, то он не гарантирует, что со мной все будет хорошо. Забраться получилось тихо. Снизу преграда казалась не такой высокой, нежели отсюда. Крас протянул Воронину пулемет и, забросив массивную ногу на борт, аккуратно поднялся. Костин, укрывшись за железобетонной конструкцией, всматривался в прицел. Через 40 метров тоннель расширялся, и рельсы разделялись на 4 ветки. Стоящие на них вагоны создавали тень, а единственный прожектор едва освещал небольшой участок далеко впереди. «Тут что-то вроде сортировочной станции. Вижу здание с окнами, двухэтажное. Есть дверь. Дальше мешает кран. Движения нет». «Хорошо. Игорь, оставайся здесь. Прикроешь, пока будем спускаться. Как дойдем до крана, слезай сам». Костин кивнул, не отводя глаз от прицела. Брест с Одессой стали по краям прохода, страхуя спускающихся. Хабарин и Лукашин, тихо шурша стропами, скользнули в темноту. Каин повернулся. «Когда ухватитесь руками, постарайтесь не раскачиваться. Обвейте веревку правой ногой по часовой стрелке и пропустите ее под каблуком, прижмите к левому ботинку. Сильно не спешите. Может обжечь ладони. Пошли». Выполнив все указания, мы весьма успешно съехали вниз. Чья-то рука тут же втащила меня за цистерну. Последними спустились Одесса и Берестин. Снова разделившись, мы гуськом добрались до освещенного пятака. Туннель здесь поворачивал направо, и пути ныряли по двое массивных ворот, на которые, собственно, и светил прожектор. Одна воротина была обнесена проволочным забором, закрытым верхом. Между ворот на втором пути стояла цистерна, от которой тянулся длинный рукав и исчезал в распахнутом техническом люке. Прямо по курсу за грузовым пандусом виднелось белое строение, похожее на диспетчерскую. Костя нагнал нас у пролета мостового крана, раскинувшегося над площадкой. Тишина стояла гробовая. Любой мельчайший шорох превращался в эхо, многократно отражаясь от бетонных сводов. Поднявшись по ступеням, мы поравнялись с платформами состава и приблизились к краю освещаемого пространства. Помимо витавших в воздухе запахов криозота и солярки, мне вдруг показалось, что пахнет чем-то знакомым. Расположившись за тремя большими ящиками, Хабарин решил осмотреться получше. «Сейчас заглянем в ту конторку и попробуем открыть ворота. Обратите внимание на колеса цистерны. Блестят такие кота-яйки. И у тех платформ тоже. А состав на тупике тут 86-го, не двигался. Все понятно». Сзади раздался приглушенный удар и какое-то шуршание. Некрасов с пулеметом в руках развернулся, как на шарнире, и присел на одно колено. Все насторожились и затихли. В воздухе снова повисла тишина. От второго коридора с желтыми воротами, которые были обнесены заграждением, снова донесся глухой стук и то ли лай, то ли вой. Затем еще несколько ударов. «Девочки, вечер перестает быть томным». Одесса щелкнул предохранителем. «Я тоже решил не откладывать это дело». Ладони на оружие тут же вспотели. Каин пробормотал что-то невнятное. Костин, сидящий за бочкой, слегка повернулся и втянул воздух. «Мне кажется, или автогеном пахнет». «Точно», — подумал я. «Вот что за запах». От рывка винторез Костина подбросило, и он свалился в пустоту между пандусом и вагоном. Сам Игорь врезался в пустые бочки и с грохотом повалил их. На раздумье ушла очень долгая секунда. Брест и Одесса, не глядя, открыли огонь через укрытие по диспетчерской, давая возможность втащить раненого Игоря. Лопатюк уложил его вдоль ящика и бросился доставать медикаменты. Раздался хлопок, и пространство за укрытием начало заполняться густым дымом. Пули смачно чавкали, попадая в доски, и отскакивали от бетонного пола, обдавая жгучими мелкими осколками. Мне в лицо прилетела куча щепок, ободрав щеку. «По команде! Под ствольными!» Некрасов дал длинную очередь, не глядя. Шаламов и Брест едва прицелились, запустили гранаты и тут же, скрывшись за ящиками, достали следующее. Два взрыва одновременно грохнули. Посыпалось разбитое стекло. Стрельба на мгновение затихла. Шаламов, управившись первым, положил гранату точно в одно из верхних окон. Это стало понятно сразу, судя по донесшимся стонам. Да и сам звук разрыва был другой. Брест попытался выстрелить в окно на первом этаже, но что-то взорвалось совсем рядом. Уши заложило. Снова стрекотание. И снова разрыв. Куча палет в 3 метрах от нас подпрыгнула и завалилась на бок. «Воронин, Брест, Валюха! По моей команде! Сашок, хлопушку!» Перов, оцепив гранату, и приготовился к броску. «Ты прикрываешь!» Он указал пальцем на Каина. «Будем брать, пока нас не раздавили!» Полковник кивнул, и они запустили гранаты. Очередь с той стороны прервалась 2 грохочущими вспышками. Следом хлопнули 3 подствольника. Каин дал 3 короткие очереди. 2 группы бросились, мелькая за укрытиями. Сиджа впал в ступор, глядя на выходящую изо рта Костина розовую пену. Да и на меня вся эта картина произвела впечатление. Виктор отложил автомат, оставив на цеве красные размазанные отпечатки. Взявшись за штанину, он потащил ногу кашляющего Игоря подальше от простреливаемого участка. Яркий желтый свет мазнул по серым сводам за нашими спинами. 2 проблесковых фонаря пришли в движение, описывая окружности в тумане дымовой шашки. «Палуба 4. Прерван протокол утилизации. Аварийное открытие шахты утилизатора. Повторяю». Женский голос донесся со стороны диспетчерской и эхом отразился с дальнего конца. «Баба на корабле, жди беды!» Костин, не договорив, закашлял, и его лицо повело от боли. Он все же сумел сдержаться и, подняв глаза на Виктора, едва улыбнулся. Редуктор над воротами загудел, и воротина с крестообразным ребром жесткости медленно поползла вверх, обнажая трапеции упоров, подходящих на зубы хищника. Из тьмы проема, попеременно озаряемого светом маяков, блеснуло несколько пар глаз. «Огонь по редуктору!» Крик Виктора утонул в грохоте выстрелов. Сид на мгновение растерялся, но, разгадав план Лопатюка, принялся палить металлическую конструкцию над воротами. Я не старался стрелять в одно место. Дистанция сама по себе создавала разброс, а электродвигатель был скрыт кожухом, и основная часть пуль доставалась механизму, не причиняя ему вреда. Голубая вспышка стала свидетельством пробитой обмотки или кабеля. Ворота остановились, но поздновато. Туннель стал заполняться визгом и лаем. Из бесформенной темной массы вывалилась собака. Следом за ней еще одна. Рыча и расталкивая сородичей, в проем протиснулась массивная овчарка и тут же бросилась на ограждение, отчего сетка заметно выгнулась. Некоторые особи двигались довольно странно. В их движениях было что-то неправильное, что-то извращенное. Одни волочили задние лапы, другие дергались и клацали зубами, хватая воздух. Куски плоти вместе с шерстью оставались на ячейке рабицы. И все бы ничего, если бы несколько огромных азиатов, которые не отрывали от нас взгляд. Трубы из матовой нержавейки зазвонили в своих креплениях как набат. Я перевел предохранитель на очередь. Каин присел за вилочным погрузчиком. Он не видел остальных. Туман лишь проявлял силуэты бегущих бойцов во всполохах света. Громовые раскаты, отраженные от каменных скал и журчание горной реки. Жестокий бог войны здесь показывал свое обветренное и знакомое лицо. Ему захотелось закрыть глаза, чтобы лучше ощутить то, переменяющееся чувство, что недавно проснулось и зашевелилось где-то в груди. Он прищурился от палящего солнца и давящей жары, излучаемой раскаленным песчаником. Пот блестел на бронзовых плечах срочников, измотанных длительным броском. Там, высоко над головой, искрились снежные вершины гор, навсегда отпечатавшиеся в памяти как лица многих, кто остается лежать на этой высоте. В ушах зазвенело. Снова эти хлесткие щелчки. Клацают зубами адские псы. Шакалы. Плохое укрытие. Могут выгнать гранаты и запросто расстрелять. Каин аккуратно выглянул, оценивая обстановку. «Все верно. Кто выше засел, тот и сильнее». Несколько наших уже вошли. Остальных отсек пулеметчик. Не дает высунуться, постоянно стреляя по укрытиям. Это хорошо. Значит, рассеивает внимание на несколько целей. Выждав подходящий момент, он перекатом ушел за уложенные штабелем шпалы и, дважды выстрелив по окну, забежал за угол. Теперь, чтобы достать его в этом месте, стрелку придется подняться в полный рост, что даст возможность снять его с направления группы. Достав пистолет, Каин ухватился за опору контактной сети, аккурат проходившей вдоль стены диспетчерской. Держа на прицеле боковое окно, он остановился, когда до алюминиевого подоконника оставалось полметра. Удерживаясь одной рукой, он как можно скорее достал из разгрузки надетый поверх свитера гранату и выдернул кольцо. Блестящий рычаг звонко выпрыгнул. Два выстрела сбили большой треугольник стекла, мешавший броску земли, и граната юркнула в проем. Разрыв осыпал дождевик, мерцающий крошкой. Вот зачем нужны перчатки. Ухватившись за раму с торчащими осколками, он спрыгнул на пол. Стрелявший сидел, прислонившись к стене, и шалело вращал глазами. Еще двое лежали в углу без движения. Видимо, те, кто подстрелил техника. Работа подствольных гранат. В помещении висел сизый дым пороховых газов. Гильзы скатывались по диспетчерскому пульту. Черная телефонная трубка раскачивалась на витом проводе. «Все, дружок, отвоевался». Выстрел в голову стал логическим завершением. Двое в углу тоже получили свои пули. На лестнице раздалась дробь шагов. Дверь отсутствовала. Каин прижался к стене. Фигура в камуфляже охраны комплекса возникла в проеме. Резким ударом Каин опрокинул ствол винтовки и дважды выстрелил в упор. Словно на матрице фотоаппарата в темноте появилось удивленное лицо. Объятый двумя руками ПМ произвел третий выстрел и встал на затворную задержку. Приняв импульс, тело вынесло на лестничную клетку и уже мертво рухнуло на ступени, путаясь в перилах. Сунув пустой магазин в карман и вставив новый, он, придерживая пальцами, дал затвор дослать патрон, отчего ПМ одобрительно кивнул. Пол вибрировал от выстрелов. Похоже, остальные ввязались в бой. На лестнице было пусто. Со стены свисал разбитый пластиковый плафон, а под ногами хрустели осколки люминесцентной лампы. Клетка выходила в глухой коридор, на стенах которого отражались вспышки. Враг был сразу за углом, в 10 метрах. Укрытия нет. Он понимал, что если сейчас открыть огонь, то нет гарантии, что положит всех. А назад можно и не добежать. Гранаты есть, но ведь могут вернуть еще и вдогонку добавить. «Есть!» — раздался незнакомый голос. «Отходим, отходим!» Приготовив к бою автомат, Каин медленно выглянул за угол и практически столкнулся с быстро идущим бойцом, который, видимо, решил проверить оставшихся на втором этаже. Какой же строгий и требовательный был у нас инструктор. Воспоминание мелькнуло в голове уже после того, как глаза уловили очертания торчащего ножа в ножнах на плече. Заклепку отскочило в темноту коридора, и лезвие с короткого, крепкого замаха пробило подбородок и вошло в череп. Ухватившись за бронежилет, Каин отшвырнул мычащего от боли врага и дал короткую очередь. 22. «Чудной! Не дай им разбежаться!» Полковник кричал из-за угла первого коридора. Приготовившись к натиску отступающих, Каин положил рядом с собой рожок и посмотрел в перпендикулярный проход. Мгновенно стена прыснула облаками вырванной штукатурки. Затем очередь переместилась в сторону входа. Раздался оглушительный грохот. От взрыва свалился старый плакат ГОО, и со стен посыпались широкие лоскуты ослоившейся краски. В проеме показался Брест и Лукашин. «Все, ушли они». Лукашин ударил металлический засов. С той стороны что-то упало. Все вжали стены и спрятались за доступное укрытие. Но неожиданного взрыва не последовало. Уперевшись стволом, он толкнул дверь, и она поползла по направляющим. Берестин углядывался через прицел в глубину помещения. Красный ночник подсвечил пар, выходящий откуда-то снизу. Впереди виднелись еще две двери и небольшое окно с округленными углами. Полковник и Одесса шагнули в проем. У входа лежал мертвый охранник. Судя по всему, его раненого втащили сюда и прислонили, но помощь оказать не было времени. И он тихо сполз, оставив след на стене. Одесса посветил на его лицо. Кровь темным сгустком свисала с его губ и расплывалась по разгрузке, из которой растащили БК. Круг света скользнул по черным шлангам и остановился на портативной стойке с синими баллонами. Подойдя к ней, он посветил на остатки веревки с узлами и показал остальным. «Бензарез тащили с собой», — пробасил Некрасов, имея в виду систему блоков у баррикады. «Видать, знали, что дверь заперта. Наверное, сюда допуска нет», — согласился полковник. «Значит, это единственный путь». Его внимание привлекла стрельба, продолжавшаяся со стороны входа. «Надо отходить!» Меня, Рожок, Лопатюк посмотрел на неподвижного Игоря, а затем мы встретились взглядами. Ситуация понятная. Приходится все схватывать на лету. Костин мертв. Это не так, как на экране. Это совсем другое. Это страшно, и возможности хоронить или забрать тело нет. Узкое пространство, огороженное сеткой, втиснулось около 30 собак. Сраженные пулями падали под ноги напирающей массе и создавали полумертвый вал из тел. Особо агрессивно они падали на соседей, оказавшихся неспособными отступить или увернуться. Еще пара минут, и конструкция развалится, как размокшая картонная коробка. «Прекратить огонь, только хуже сделаем! Сетку порвали! Хрен с ними, отходим!» В узком коридоре стоял туман. Отчетливые лучи фонарей метались по стенам, мерцали в бронзовом архипелаге гильз и оттеняли угловатые фигуры, сгрудившиеся в дальнем конце. Коновалов помогал перевязать Валентину, задетое осколком бедро, пока тот копался в аптечке, подбирая нужный инъектор. «За изгородью собаки много!» Казавшийся мягким Виктор довольно резко отодвинул меня и, осматривая коридор сидящего Коновалова, продолжил. «Надо баррикадироваться или искать укрытие». «Что с ногой?» — спросил он, глядя на Шаламова. «Что с Игорем?» — парировал Валентин. Мертв. Он молча обернулся к нам и указал сперва на свои глаза, а затем на вход. Сид решительно развернулся и укрылся за небольшим столом со скопищем макулатуры, а я же привычно проверил доступность обреза и приготовился к стрельбе. Позади раздался свист будоражного Лопатюка, намеренно сообщить о угрозе с площадки, и тут же Сид заорал и открыл огонь. От испуга я вздрогнул и повернулся. Белое пятно стремительно приближалось, и я только и успел что выставить вперед руки с автоматом. Коновалов бросился мне на помощь, а Валентин громко заматерился, споткнувшись об мою ногу. Удержав равновесие, он перешагнул и открыл огонь по появляющимся в коридоре псам. «Брест! Одесса! Их там до жопы! Все сюда!» Здоровенная белая собака с такой силой стала дергать автомат, что я лишь обескураженно мычал, пытаясь его удержать. Коновалов бестолково лупил ее сапогами по бокам, пытаясь отогнать и дать мне шанс выскользнуть. Обрез бесполезно вывалился из куртки, да и вряд ли я бы смог выстрелить, не задев остальных и не попав себе по ногам. Вопрос решил Одесса, обхватив собаку руками и рванув на себя. Окрас садил ей в брюхо здоровенный нож Боуи. На пол мне хлынула почти черная кровь с отвратительным запахом. Тушу отбросили к стене и размажили голову одиночным. Все пространство заполнилось громом автоматных очередей, рычанием и скрежетом зубов. Чья-то рука резко подняла меня с колен. «Перезаряжаюсь!» – прокричал Сит и неуверенными движениями попытался вставить новый рожок. Собаки выскакивали парами и в одиночку. Некоторые начинали грызню между собой. Многие падали еще на подступах к диспетчерской, но особо упрямые, схватив две, а то и три пули, поднимались и продолжали яростно напирать. Коновалов ботинком подтолкнул ко мне обрез, а сам попытался подержать Шаламова. Валентин же оказался расчетливей и еще вооружейно изготовил себе спарку. «Береги патроны, Валя!» Брест втиснулся на передний край и подвинул Коновалова, методично всаживающего одиночного и спустеющего рожка. «Иди, помоги с дверью!» Коновалов выпустил оставшиеся пули по особому упрямому азиату, от которого Сид отстрелился уже из глока. «Посторонись, малой! Где их взяли? Откуда они прут-то?» Очередная зубастая тварь схватила свой свинец лбом и сделала эффектное сальто в воздухе. «Там большая дверь за оградой!» «Они оттуда лезут через отверстие в сетке», — в двух словах объяснил Сид. Кто-то хлопнул меня по плечу, и я обернулся. Каин кивнул в сторону и повлек за собой. То же самое он проделал со стоящим в проходе Красом. Здоровяк что-то буркнул, но решил, что сейчас не до шуток, и пошел за нами. Мы почти бегом свернули в темный коридор, в котором лежал труп с торчащим из подбородка ножом, и поднялись по лестнице, в помещение с диспетчерскими пультами. Подойдя к окну, мы оглядели картину происходящего. Пространство за рабицей было забито движущейся массой. У особо упорных получалось выбраться из расползающейся дыры. Некоторых просто выдавливало наружу, и они разбегались по станции. Тех же, кто сходу решил забежать в диспетчерскую, встречал автоматный огонь. Из-за ящиков, где мы еще 5 минут назад укрывались от обстрела, мелькала пара-три хвостов. Попеременно возникали горбы сколоченной шерстью, и когда одну из собак отогнал сородич покрупнее, Некрасов заметил сапог Костина. Он скинул пулемет, но Каин резко опустил ствол и указал настоящую цистерну, а затем выхватил мою ракетницу. Некрасов поджал губы и еще раз все критически осмотрев вызвал полковника. «Васильич, это Крас. На путях стоит цистерна. Возможно, не пустая. По краям пандус. Предлагаю отсечь псарню огнем». Хабарин молчал. «Иначе у нас просто закончатся патроны. Что с дверью?» «По моей команде». Наконец прозвучал его зычный голос. «Приготовьтесь к стрельбе». В красном коридоре, как мысленно прозвал его Перов, было пусто. Да и коридором его сложно было назвать, скорее это был еще один шлюз. Помещение немного отличалось от тех, что встречались ранее. Потолок был низкий и металлический. Пол имел настил из решетчатых панелей, скрывавших под собой инженерные коммуникации. Две массивные двери с толстыми скошенными в углах стеклами светили словно глаза дракона, охраняющего вход в башню. Смена интерьера прослеживалась даже в маркерации, сообщающей о тех или иных сведениях, касающихся направления движения к отдельным объектам, расположения ближайших постов охраны и средств защиты. Осмотрев труп охранника и поставленный резак, Одесса присел у правой двери со следами оплавленного металла. Коновалов встал у него за спиной и осмотрел периметр на предмет активных охранных систем, кои в здешней местности любят появляться из потолка. Полковник посветил фонарем на сенсорный экран замка с полевым отверстием. «Сможешь открыть?» Коновалов отрицательно покачал головой. Со стороны площадки раздались выстрелы. «Что там, Витя?» В общем канале было слышно, как щелкают АК. Гарнитура слегка задерживала звук, отчего создавалось впечатление, что бой ведется в огромном каменном здании. «Тут на нас что-то лезет из ворот. Похоже, охрана открыла». «Коновал, что с дверью?» «С той стороны что-то мешает». Он прильнул щекой к стеклу и пытался разглядеть препятствие. «Попробую вторую». Но едва он коснулся панели, как та заругалась красным цветом и предупреждающими надписями. «Черт! Или отпечатки пальцев, или RFID-метка. Эту не открыть!» В коридоре грохнули выстрелы. Одиночные быстро перестали в очереди. Все метнулись к дверям, туда, где уже меня рвала огромная собака. Брест, Одесса и Крас ворвали в самую гущу. Собаки выпрыгивали из темноты и бросались, как обезумевшие. Большинство падало на ступенях, а тех, кто прорывался, принимали в штыки. Зрелище напоминало окопную войну Первой мировой. Воронин выглянул в коридор, где разразилась баталия. «Нехрен тут толпиться. Пошли, поможем». Лукаш упер свой автомат в плечо и двинулся к выходу. «Лисин, служба охраны, допуск А». За спинами Воронина и Лукашина прозвучал уже знакомый голосок. Коновалов и Перов замерли с инструментами в руках. Все находившиеся в шлюзовой камере обернулись. Полковник стоял в открывшемся проеме левой двери. Его рука все еще лежала на сенсоре замка. Он посмотрел на Лукашина и с ироничной гримасой произнес: «А ты думаешь, я не знал?» Затем он выхватил пистолет и выстрелил в Коновалова прямо через компакт, закрепленный у него на груди. В стороны полетели куски черного пластикового корпуса. Коновалов падал, сдернув руки, как манекен. Скользнув в тамбур, Хабарин что-то нажал с противоположной стороны, и металлическая дверь, как бритва, срезала луч света, льющийся из отсека. Ослепленные ярким светом глаза не сразу распознали новую опасность. Граната. Воронец реагировал мгновенно и вцепился в эвакуационную лямку Коновалова, пытаясь оттащить его в проход. Перов бросился к противоположной стене, вдоль которой проходила ниша фальшпола, и метнул туда наполненный смертью сосуд. «Не пробьем мы ее!» Деловито констатировал Некрасов, нервно стуча пальцами по пулемету. «Сколько в ней миллиметров?» 10, 12. Крас, работай!» Немедленно секунды Некрасов зашарил по круглому боку цистерны. Искры запоясали кривой дорожкой, оставляя серые пятаки на черном фоне. Из алюминиевой рамы сыпались остатки разбитого окна, смешавшись с россыпью гильз, увявших в крови. «Ведьмин суп», — подумалось мне. Пулемет смолк. Выглянув из окна, никто из нас не заметил хоть сколько-нибудь серьезных повреждений. Два фонтана в самом начале, где угол стрельбы был чуть прямее, и ленивый подтек следом. Тем временем трум Костина уже выволокли на середину и рвали десяток собак. Некрасов рявкнул и продолжил палить, сосредоточив огонь в начале цистерны. С лестницы раздался грохот взрыва. Каин тем временем расстрелял топливный шланг с принимающего насоса. в том месте, где несколькими стопками сосредоточились деревянные поддоны. И как только они достаточно пропитались соляркой, запустил туда гранату из-под ствольника. Не то чтобы все взорвалось, но штабели рассыпались, и 7-8 палец снесло на пути к самой цистерне. «Давай!» Крас коротким жестом отправил меня к окну. Едва прицелясь, я выжал спуск, и светящаяся вспышка, зашипев, метнулась вниз. Огонь занимался медленно, но чертовски верно. Он походил на белый рассвет в царстве тьмы, а рычащие собаки, как и положено адским демонам, стали разбегаться. На наши лица лег желтый отсвет. Пусть и не совсем так, но в целом план удался. Развалившееся на пути топливо застряло между пандусами и отсекло оставшихся псов. На остальных Крас израсходовал остаток магазина и, сбросив через голову ремень, аккуратно поставил пулемет на стол. Все, дело сделано. Сваливаем. Внизу уже гудел спор. Одесса яростно пнул стол, и тот опрокинулся на кучу дохлых собак. Воронин вытирал кровь с затылка. «Цистерна рванет скоро!» Выражения на лицах не оставляли сомнений в том, что мы провалились глубже в задницу. «Рот, убью, ублюдка!» Одесса неистовал. В коридоре заскулила недобитая собака и тут же схватила дроби в морду. Мы, наконец, заглянули в короткий коридор с металлическими стенами и красным маяком. В воздухе висел водяной туман, а с потолка капала розовая жидкость. «Хабарин, сука! Кинул нас! Саша и Коновал погибли!» — констатировал Воронин. Одесса опять сорвался с места и принялся ломиться в стальную дверь. Его резко остановил Лопатюк, который до этого осматривал тело Перова. В дальнем левом углу виднелся деформированный пол и постепенно утихающий фонтан той самой жидкости, что капало с потолка. Перов лежал, оперевшись плечами на стену. Выгнувшись, решетки фальшпола частично погасили ударную волну и остановили часть осколков, но все равно взрывом с него сорвало разгрузку и отбросило на полметра. Лопатюк закрыл его глаза ладонью и встал. Пол под ногами вздрогнул. Затем последовал ощутимый толчок и очень глухой хлопок, и уже после него раздались еще два мощных взрыва. С потолка в коридоре осыпалась штукатурка, и лампа дневного света погасла. На станции раздался стальной скрежет, перешедший мощный грохот. Пол снова подпрыгнул. «Это он! Он нас закапывает!» Берестин бросился к выходу. В огромном туннеле все поменялось. Вагоны, игравшие роль баррикады, упали в настоящий состав и завалили козловой кран. В образовавшемся темном проеме виднелись толстые блоки перекрытий, наглухо заваливших проход. Цистерна уже была в центре клубящегося пламени, готовя взорваться в любую секунду, залив все остатками топлива. Сзади к Бресту подошли остальные. «Скоро рванет. Одесса, проверь давление в баллонах резака». Крепкий коротыш закинул сайгу и исчез в коридоре. «Брест прав. Похоже, полковник нашел, что искал, и взорвал заряды. А еще это значит, что там есть выход. Валюха, видишь те чалки на грузовой площадке? Бери пацанов и тащите их сюда. Брест, проверь заряд в погрузчике». Не мешкая, мы рванулись к площадке. Риск в нашем случае терял свое понятие. Либо нас раскидают взрывом, и мы сгорим, либо останемся здесь навсегда. Валентин расстрелял единственного азиата, попавшегося нам на пути. Я обратил внимание на пса. Его глаза лопнули, и кровь давно запеклась. Но он прекрасно ориентировался и даже выбрал для своей атаки меня, что никоим образом не импонировало, так как, видимо, он счел меня самой слабой жертвой. На пылающую цистерну мы старались не обращать внимания, но ощущение было крайне неприятным. Чалки, свитые из стального троса, оказались весьма тяжелые. Кроме того, отдельно торчащие проволоки впивались сквозь перчатки в ладони. Валентин бежал рядом, постоянно просматривая кучу горящего мусора. Мы понимали, что в прикрытии мы сейчас нуждаемся больше, чем в помощи третьей пары рук.